Всучив мне пяток палочек с лакомством, торговец чуть ли не бегом бросился в сторону от меня. Видимо, испугался, что я ошибся и потребую назад свой золотой. Усмехнувшись, я откусил от одного из яблок и замер. Странное чувство охватило меня, будто я не просто яблоко ем, а жую чистую духовную силу, которая при этом была на вкус как яблоко. Яблоко в карамели. Духовная пища. Духовная еда насыщает не тело, но дух. Употребление духовной пищи восполняет вашу ци. Длительное употребление духовной пищи способствует прогрессу в культивации. Очередное окошко системы расставило все по своим местам, а быстрая проверка показала, что все купленные яблоки были духовной пищей. Штука настолько редкая, что даже в секте Феникса я такое ни разу не пробовал. Откуда такое могло взяться у простого лоточника? А, у меня появилось жгучее желание кинуться вслед за торговцем и выкупить у него весь лоток, но его и след простыл. Видимо, он всерьез опасался, что я решу вернуть свою золотую монету, вот и сбежал. Лишние яблоки я спрятал в пространственное кольцо, на что никто ровным счетом не обратил внимания. Угощу потом Рэй и Фэн, посмотрю на их реакцию. А сам я принялся высматривать других торговцев, которые в большом количестве слонялись по площади и рекламировали свой товар. Быстрая проверка системой показала, все они продают исключительно духовную пищу. Медовые булочки, шашлычки, ягоды в сиропе, чего там только не было. Я уже жадно потирал руки, представляя, как скупаю весь их ассортимент, но что-то пошло не так. Нет, я успел скупить два лотка все тех же яблок, но на этом все и закончилось. Моему плану по обогащению духовной пищей наглым образом помешали. Если быть точным, то лоточники начали спешно сворачивать свой бизнес и покидать площадь. Ясно, представление вот-вот начнется, а обижать практика, отвлекая народ от его выступления своими выкриками, дураков нет. Жители славного города Целиня, великий мастер Цинкуэй готов явить вам свое мастерство. Поднялась на помост симпатичная девушка с огромной грудью. Причем цепая на ней по любым меркам было далеко не скромным, только притягивая взгляды к ее прелестям, и сделано это было явно не случайно. Видимо, это тоже часть представления, этакий конферансье. Хех, только не говорите, что этот великий мастер путешествует с бродячей труппой. Дядя, дай яблочко. Вдруг дернул меня за рукав какой-то пацан, щуплый, в грязной рваной одежде, я бы принял его за карманника, что, как я заметил, вовсю орудуют в толпе. Вот только его взгляд, он был странный, будто нечто, смотрит прямо в душу. Не может быть такого взгляда у мелкого, пусть и побитого жизнью пацана. А волшебное слово, на автомате спросил я, пытаясь просканировать мальца духовным восприятием. Ничего, просто голодный пацан. Пожалуйста, с полувопросительной интонацией ответил он. Я же видел, как вы кучу яблок купили, а потом бац, и они исчезли. Вы же тоже даос. Да, а я слышал, что праведные даосы не должны быть жадными. За внимательность, хмыкнул я, протягивая ему лакомство. Спасибо, я запомню, с невероятно серьезным лицом кивнул он, а затем схватил протянутую сладость и тут же скрылся в толпе. Странный парнишка, но долго я о нем задумываться не стал, ведь началось то самое, ради чего все собрались. Представление. Милая девушка в цепая со слишком глубоким декольте начала свой рассказ. Это была легенда о лунном волке, что-то из местного эпоса о смертных героях, что решили пройти испытание неба. И, должен сказать, девушка оказалась очень умелым рассказчиком. Ее голос завораживал, и в какой-то момент я даже расслабился и решил просто насладиться историей. А уж когда подключился даос, что ж, возможно, у этого парня и нет высокого уровня культивации, он не сможет остановить армию или уничтожить гору, но великим мастером он называет себя не зря. Все дело в его контроле над огненной ци. Даже на нынешнем уровне, я не уверен, что смог бы повторить то, что устроил он. По мере ее рассказа этот практик создавал из огня образы, которые описывала девушка. Настолько детальные и точные, что они казались живыми, просто по какой-то шутке небес, состоящими из огня, а не крови и плоти. Могучие воины, ужасные демоны, мудрые духовные звери. Особенно мне запомнился воссозданный практиком танец дракона и феникса. У меня будто в душе что-то шевельнулось при виде могучей огненной птицы, что своими крыльями накрыла всю площадь, чтобы в следующий миг обратиться искрами. В какой-то момент я настолько увлекся представлением, что даже забыл о том, что нахожусь в скрытом пространстве артефакта. Я поддался общему настроению восторга и близостью настоящего чуда, чтобы едва не погибнуть в следующий миг. Небо над нашими головами раскололось. Духовное давление накрыло весь город, и люди безвольными куклами упали прямо там, где стояли. Лишь немногие смогли сохранить сознание и с ужасом смотрели на открывшуюся им картину. Где-то там на недосягаемой для простых смертных высоте шла битва. Не глазами, но самой душой, самой своей сутью я ощущал, как мир дрожит от мощи сошедшихся в битве существ. Всего два практика. Но что это были за практики? Они применяли техники, от которых сама реальность стонала, подчиняясь их воле. Я чувствовал мощь, по сравнению с которой все встреченные мной культиваторы были не более чем пылью. Это не уровень ядра, нет, это нечто большее, нечто невообразимое, нечто, что мое сознание с трудом может воспринимать. Их сила отличалась от простой ци так же, как вода отличается от расплавленного золота. Их техники заставляли землю под ногами стонать, а горы рушиться. А ведь они даже на планету не спускались, с ужасом дошло до меня. Эти двое, они сражаются там, в пустоте космоса, до которой я совсем недавно не смог добраться своей техникой. И даже так целый мир страдает от их ярости. Я не знаю, сколько я провел в своеобразном трансе, наблюдая за битвой. Каждая их техника, каждый удар отдавалась изменениями в мировом потоке ци. И я чувствовал эти изменения. Чувствовал, запоминал и иногда даже что-то понимал в происходящем. Например, только что я понял, что один из источников морозной ци этого мира попросту исчез. Его попросту осушили, использовав как батарейку для неизвестной техники, что высоко в расколотом небе смотрелось словно звездопад. В себя я пришел от едва слышного стона, что раздался неподалеку. Люди, простые смертные, что собрались посмотреть на выступление Даоса и порадоваться жизни. И прямо сейчас они умирают просто от того, что там, где-то далеко могучих существ сражаются, и отголоски их битвы доносятся до нас. Возможно, это было глупо с моей стороны, но я не мог просто стоять и смотреть на это. Да мне было тяжело. Духовное давление, что я сейчас испытывал, в разы превышало все, чем меня одаривали так называемые могучие практики ядра. И тем не менее я нашел себе силы создать защитную формацию над площадью, но долго она не продержалась. Очередная техника, и вот на небосклоне появляется титанических размеров змей. Я не сразу сообразил, что это один из практиков решил сменить форму. Духовное давление тут же усилилось в десятки или даже сотни раз, сознание мгновенно померкло, а когда я все же пришел в себя, то почувствовал нестерпимую боль. Казалось, само мое море души болело в этот момент, и все, что я мог, это лишь наблюдать, как два небожителя сражаются за пределами планеты, отголоски их техник убивает все живое вокруг. А потом случилось нечто совсем странное. Один из небожителей вдруг вспыхнул огненной ци, и жгуты его силы потянулись к солнцу. В тот же миг нечто внутри меня болезненно сжалось, духовное чувство обострилось до предела. Вот жгуты огненной силы прикоснулись к светилу, а вот весь мир захлестнула волна огненной ци. Смерть исполинского змея ощутили все, словно сам мир вздохнул с облегчением, когда это существо перестало отравлять его своим присутствием. Вот только змей был не единственным, кто погиб в тот момент. Солнце, звезда этого мира, стала невероятно тусклой, будто догорающая свеча, готовая вот-вот погаснуть. Я больше не ощущал от светила тоненького ручейка огненной ци, что озаряло это мир. Мертвое солнце. Вот мы и выяснили, откуда Фолиант получил свое название. И, кажется, я, наконец-то разобрался, что здесь на самом деле происходит. Второй практик, кажется, совсем не пострадал. По крайней мере, у него вполне хватило сил спрятать монструозную тушу змея в каком-то пространственном искажении и спокойно исчезнуть самому, оставляя выживших жителей этого мира наедине с последствиями недавней битвы. Истинно говорят, когда небожители гневаются, смертным остается лишь молиться. Вдруг хрипло рассмеялся Даос, что недавно давал представление. Его смех был настолько ненатуральным и надсадным, что мне начало казаться, будто он только что сошел с ума. Оно и не мудрено. Дело даже не в погасшем солнце, а в тех техниках, что те практики применяли. Даже простые смертные без духовного восприятия смогли бы ощутить отголоски того безумия, что творилось здесь. Что уж говорить про него. Этот практик не только ощутил все происходящее, он прорвался. Да, вот так вот просто, наблюдая за битвой. Причем он прорвался не просто на уровень меридиан, нет, безумно хохотал сейчас полноценный практик ядра. В том безумице я почувствовал момент его прорыва, но особо внимания не обратил. Ну правда, кто будет заострять внимание на такой мелочи, когда сам мир воет от боли? Эй, брат Даос, ты все запомнил? Вдруг посмотрел он мне прямо в глаза. Нечасто кому-то удается запечатлеть битву небожителей, а еще реже кому-то удается ее пережить. Какая ирония, не правда ли? Нас можно было бы назвать счастливчиками, если бы не тот факт, что наш мир теперь обречен. И ровно в этот момент все исчезло во вспышке ци. Не было больше города, не было расколотого неба, не было мертвого солнца. Я висел в темноте, и лишь перед глазами у меня появилась табличка с оповещением системы. Поздравляем! Первая глава фолианта мертвого солнца пройдена. Выйти из скрытого пространства продолжить со второй главы. И да, на этот раз я и сам чувствовал, что легко могу покинуть это место. Ну, или продолжить, но сейчас у меня на это никаких моральных сил не было. Мне нужен отдых, а еще нужно поговорить с Рабаем, и с Рей, и Фен нужно духовными яблоками угостить. Так что со спокойной совестью я выбрал выход, чтобы в следующий момент очутиться на знакомой полянке, едва не потеряв равновесие от резкого перехода. Вот только кое-что тут изменилось. Здесь появились посторонние, очень знакомые мне посторонние из секты Цветущего Лотоса, что со смесью злости и удивления смотрели на меня. Один из них сжимал в руках мой фолиант, а второй, с хищной улыбкой выдал уже набившую оскомину фразу. «Кайшен, готовься умереть». Глава 22. «Кайшен, сейчас ты умрешь», — прорычал практик. Слова у него с делом не расходились, и в следующий миг на меня обрушилось духовное давление невероятной силы. Тут же появилось ощущение, будто на плечи мне давит груз в несколько тонн, а духовная сила вокруг словно взбесилась. Да большинству практиков, не достигших уровня ядра, хватило бы этого, чтобы умереть на месте. Большинству, но не мне. И это все, с презрением посмотрел я в глаза моему противнику. Знаешь, я ожидал большего от старейшины секты Цветущего Лотоса. Да, я узнал его. Сложно не узнать человека с металлической кожей, знаете ли. Впервые мы встретились на одном из приемов. Впрочем, куда больше меня волновала другая наша встреча. Именно его ауру я чувствовал в башне. Именно он преследовал нас тогда, да еще и группу поддержки с собой притащил. Тогда нам удалось с ним разминуться, но, похоже, этот неугомонный решил закончить начатое. А вот второго практика я узнал исключительно по гербу в виде лотоса на одежде. Кажется, он тоже старейшина, но имени я его вспомнить не могу, впрочем. Оно и не удивительно, учитывая местные имена. А вот что удивительно, так это то, что он сейчас сжимал в руках мой фолиант и с интересом его читал, будто бы и не обращая внимания ни на что вокруг, и что-то его не затягивало внутрь скрытого пространства. «Мальчишка!» — прорычал железномордый и мгновенно усилил давление. Я немного покачнулся от неожиданности, но уже в следующий миг вернул презрительную гримасу на лицо. Потому что да, это было мощно и, да, это было опасно, но я только что вышел из скрытого пространства фолианта. Я только что пережил сражение двух небожителей, и по сравнению с тем давлением, с тем безумием духовной силы, этот практик даже не старается. Я не знаю, какова истинная цель фолианта, но я знаю, что таким слабым духовным давлением меня теперь точно не сломить. Вот такой вот интересный плюс я получил от изучения всего лишь первой главы. А что же будет дальше? Все еще слишком слабо, фыркнул я, покосившись на второго практика. «А твой друг не хочет присоединиться, а то один ты явно не справляешься». Железномордый зарычал, словно дикий зверь. Кажется, на мгновение из его взгляда исчез любой намек на разум, а духовное давление усилилось настолько, что земля начала трескаться. Или это трещали мои кости? Духовное чувство взвыло, предупреждая об угрозе, но я был готов к такому, и на моем лице не отразилось и тени волнения. Перед лицом врага нельзя показывать слабость, этот урок я усвоил уже давно. Что ж, кажется, это твой максимум, верно? С усмешкой спросил я. Я-то думал, что ты практик первого уровня, но с такой силой тебе разве что детишек пугать. Я оторву тебе голову, щенок, взревел он, и его металлическая кожа покрылась паутиной светящихся нитей. Явно какая-то техника. Казалось, что он вот-вот бросится вперед, чтобы реализовать свою угрозу, но... «Достаточно, все же оторвался второй практик от чтения фолианта, и вот ведь удивительно, железномордый тут же остановился и даже духовное давление на меня немного сбавил, видимо, долго поддерживать максимальную мощность ему все же тяжеловато, может объясните мне, что здесь происходит?» Перевел я взгляд на второго. «Неужели вы решили объявить войну секте Морозной Совы?» «Войну? Вам а немного ли чести для кучки слабаков?» Скривился Железномордый. «И от чьего имени ты сейчас говоришь? Это твое мнение или ты сейчас выступаешь голосом секты?» Вновь обратился я к адепту Металла. Он лишь скривился в ответ. «Мой друг часто говорит раньше, чем успеет подумать», ответил за него второй. «Впрочем, на этот раз он в какой-то мере прав. Официально никто не будет предъявлять вашей секте никаких претензий. Более того, на недавнем совете глава Нингцзы настоятельно рекомендовал решить все разногласия миром, а не официально. Мы пришли, чтобы убить тебя, Кайшен. Слишком много от тебя в последнее время проблем и недавняя выходка стала лишь последней каплей». «Выходка?» Удивленно посмотрел я на него. Причем удивление даже играть не пришлось. Я реально не мог вспомнить ничего особенного за последнее время, разве что тот факт, что из руин секты теней я вынес вообще все ценные, что только мог. Знания целой секты, действительно то, ради чего в этом мире убивают, да и не только в этом, если на то пошло, но как они узнали? Впрочем, понятно как, я же шкафы с книгами выгрузил из кольца после возвращения, не таскать же мне их все время с собой. Целое здание под это дело выделил на территории секты. Я, конечно, пока не открыл туда доступ всем желающим, но как минимум старейшины моей секты видели, что я принес из башни. Так что такой себе секрет Полишинеля получился. «Выходка», — кивнул практик, а затем не впопад продолжил. «Бросать столь явный вызов могуществу нашей секты, ты либо дурак, либо у тебя был какой-то план». «Но какой?» Он тут же замолчал, его взгляд расфокусировался, а я почувствовал, как меня окружают тысячи нитей ци, тонкие и почти незаметные. Они не стремились причинить мне вред, скорее это была какая-то сканирующая техника. Тоже ничего приятного, на самом-то деле. Давать этому типу хоть немного информации о себе я не собирался. Стоило нитям коснуться моей кожи, как я тут же применил сжигание ци. Прием не подвел, и меня окружило облачко искр. Получилось это на удивление просто, техника была не боевой и, очевидно, не предполагала активного сопротивления. Или этот практик просто не освоил ее должным образом. «Ты», – прошипел он, морщась от боли. Отдача от уничтоженной техники ударила по нему. «Какая интересная защита, я такой еще не встречал. Так значит, ты и правда умеешь скрывать свой уровень культивации, верно?» «Разумеется», – кивнул я, не став, правда, уточнять, что в данный момент я свою силу не скрываю. «И вообще, спасибо, Фэн, что научила меня технике сокрытия. Все же у тебя первый ранг», — поморщился он, и в глазах обоих практиков появилось что-то, что я бы назвал опаской. Да и духовное давление будто бы немного изменилось. Стало не таким напористым, что ли. Разумеется, переубеждать их в своем ранге я не спешил. Пусть считают, что я сильнее, чем я есть на самом деле, больше шансов договориться. А то, что они хотят от меня что-то получить, я понял почти сразу. Как не обидно это признавать, но хотели бы они меня убить, я был бы уже мертв. У них была прекрасная возможность закончить все одним ударом. Я ведь когда из скрытого пространства вывалился на несколько секунд потерялся. Уж очень резким был переход из той реальности в эту. Идеальный момент, чтобы прикончить меня, но нет. Эти двое подождали, пока я сориентируюсь, и только потом начали давить. Причем голой силой давить, будто проверяя на прочность. Боевых техник до сих пор так и не применяли. Ну, не считая Железномордого, но я его специально доводил. Хотел проверить, насколько я им нужен. И, судя по всему, нужен сильно. Впрочем, иллюзий по поводу возможности хорошего исхода я все равно не строю. И сколько же духовных барьеров ты успел сломить? Уставился на меня любитель чтения. А ты? Уставился я на него в ответ. Повисла пауза. Мы сверлили друг друга злобными взглядами, напрочь игнорируя присутствие Железномордого. Понятия не имею, о чем думали эти двое, а лично я пытался понять, о каких таких барьерах говорит этот тип. Какая-то проверка. Впрочем, чем дольше мы так пялимся друг на друга, тем лучше для меня. Время сейчас играет в мою пользу. Живо отвечай, а то ноги переломаю. Напомнил о себе Железномордый. Брат, не стоит так давить. Покачал головой второй. В конце концов, давай дадим Каю сохранить лицо. Мы же не Нингцзы. Мы разумные люди и действительно можем решить все миром. Миром, и как же вы это себе представляете? Не сдержал я ухмылку. Похоже, сейчас я наконец-то узнаю, почему эти двое не прикончили меня, когда у них был шанс. Как я уже сказал, Кай, официально у секты Цветущего Лотоса к тебе претензий пока нет. Претензии есть лишь у отдельных старейшин, выдал он весьма обтекаемую фразу. Угу, издается мне, двух таких старейшин я сейчас вижу прямо перед собой, и мне будет искренне жаль, если такой талантливый практик как ты погибнет. Это будет потеря для всего мира культивации. Так что я предлагаю тебе выбор. Либо мы здесь и сейчас сражаемся, с весьма очевидным исходом. Может, ты и первого уровня, но нас двое. И поверь, к сражению с тобой мы подготовились. Либо ты покидаешь город у башни и клянешься, что тысячу лет не появишься в его пределах. Всего тысячу лет? С чего такая щедрость? Усмехнулся я. Нет, это реально было щедро, учитывая, что практик первого уровня вполне может и 2 и 3 тысячи лет протянуть. Это же по сути полноценные практики ядра. И в такую щедрость я не верил. Скорее, получив то, что им нужно, они просто убьют меня, как и планировали. И усилившееся духовное давление на это как бы намекало. Пекло, да чего ж он так старается-то, а? Я то держусь, а вот ци вокруг сильно штормит. Очень сложно контролировать духовную силу в таком состоянии. 1000 лет изгнания – достаточный срок, чтобы осознать свои ошибки. Пожал он плечами, а затем, словно невзначай, посмотрел на книгу. И, кстати, раз уж ты сам признал нашу щедрость, давай добавим небольшой пункт в наше соглашение. Не подскажешь, в чем секрет этого артефакта? Серьезно? Так вы решили меня просто ограбить? Рассмеялся я. Ради простой книжки? Что ж, самое очевидное предположение, почему они решили устроить эти переговоры, оказалось реальным. Им нужен фолиант мертвого солнца. Я уже в голове десяток версий прокрутил, начиная от каких-то внутренних интриг и союза против Нинг-Цзы и заканчивая тем, что один из этих двоих и есть предок Джая, а тут все так очевидно. Почувствовали мощный артефакт и решили прикарманить себе. Даже на лицо сама собой вылезла гримаса легкого разочарования. «Следи за словами, щенок!» — рявкнул железномордый. «Да я своими глазами видел, как ты вылетел из этого фолианта. Скрытое пространство в книге. Да я даже в легендах такое редко встречал. Я чувствую, что в этом фолианте заключена небывалая мощь. Не суди меня строго, Кай, но либо ты расскажешь, как использовать эту книгу, либо мы применим силу. И да, если расскажешь сам, то наше соглашение в силе». Под конец решил он подсластить пилюлю. Научить их пользоваться фолиантом? Стоп, а ведь это идея. Первую главу я проходил как минимум несколько часов реального времени, и если удастся каким-то образом этих двоих засунуть в пространство фолианта, то мне даже драться с ними не придется. Схвачу книгу, вернусь в секту, а там вместе с Рабаем мы с ними легко разберемся. Осталось только понять, как их в скрытое пространство поместить. Система, сродство с артефактом достигло достаточного уровня. Активировать скрытое пространство фолианта мертвого солнца для сторонних пользователей. Требование. 100 тысяч камней духа за разовое открытие. Внимание. Скрытое пространство полно опасности и нахождение в нем может нанести непоправимый вред пользователям. Будьте осторожны. Опасности, вред, система, да ты меня балуешь. Главное сейчас улыбку сдержать, а то эти двое могут почуять что-то неладное. Я готов пойти на эту жертву, тяжело вздохнул я, но, мне нужны гарантии. Дайте клятву небу, что не нападете на меня, и тогда я открою секрет фолианта. Клятва небу, посмотрели они на меня, как на дурака. Впрочем, отказываться не стали и, пусть и с усмешкой, сказали, что не нападут на меня, пока я не задумаю причинить им вред. Клятва была настолько размытой, что я даже не удивился, когда никакой реакции не последовало. Их клятва осталась просто словами. Небо не спешило отвечать на нее. Впрочем, я и не рассчитывал. На самом деле, я просто хотел усыпить их бдительность, а то радостно раскрывать им секрет фолианта было бы чересчур. А так, смотря на меня насмешливо, в голове уже прикидывая, как меня максимально неожиданно прибить. Хихи, это они, конечно, молодцы, дать столько времени мастеру формаций. Хотя я теперь и надеюсь, что до боя у нас не дойдет, но готовиться надо к худшему. Теперь ты доволен? Насмешливо спросил у меня практик. Или тебе еще что-то от нас нужно? Да, мне нужно 100 тысяч духовных камней, кивнул я, и желательно прямой контакт с фолиантом. Нет, можно, конечно, и из своих запасов достать, но зачем? Эти двое, старейшины самой богатой секты во всем городе, пусть сами спонсируют свое заключение в фолианте. Это будет даже забавно. Главное сейчас не врать, чтобы их встроенный детектор лжи не сработал. Чего какие 100 000 духовных камней? Тебя небо разума лишило? Решил, что можешь на нас заработать? Злобно посмотрели на меня оба. Для активации фолианта нужны 100 000 духовных камней, иначе вы не сможете использовать его функции. Спокойно ответил я. Вы же не думаете, что глава маленькой секты будет таскать с собой такие суммы? Нужно провести что-то вроде маленького ритуала. Вы же видите, я не вру. И даже хочу предупредить, что внутри фолианта может быть опасно. Впрочем, по моему опыту там даже и практик, не достигший первого уровня, справиться может. Хорошо, недовольно кивнул любитель чтения. Брат, охраняй меня. Если Кайшен решит выкинуть какую-то глупость, ты знаешь, что делать. Железномордый кивнул и сделал несколько шагов от меня. Даже духовное давление избавил до минимума, чтобы не мешать ритуалу. И это на самом деле плохо. Я так-то рассчитывал, что они не захотят друг другу уступать этот артефакт и окажутся оба втянутыми в него. А у них, оказывается, уже все было заранее оговорено, и новый хозяин для сокровища уже определен. Пекло, а они не хотят упрощать мне жизнь. Да, с каких это пор практики готовы уступать друг другу небесные сокровища? Впрочем, я даже рад, что в фолианте окажется именно этот практик. Пусть по силе эти двое и ощущались примерно равными, но какое-то внутреннее чувство говорит, что адепт металла куда как менее опасен, чем его брат по секте. Да и тот факт, что железномордый подчинялся ему, уже говорит о многом. «Начинай», — приказал мне практик, протягивая книгу. Сам он при этом крепко держался за ее корешок, согласно моим инструкциям. И да, он без особых возражений достал из кольца 100 000 камней духа, которые стали будто бы вливаться в фолиант. Чем-то это зрелище походило на открытие башни. И все было хорошо, пока. 88 576 100 000 камней духа. Здесь камней духа не хватает, покосился я на практика. И чего ты на меня уставился? У меня больше нет, гаденько усмехнулся он. Добавь из своих. И ведь я понимаю, что он врет. Но зачем? Просто попытка подгадить напоследок? Попытка показать свою власть? Ну ничего, сейчас я сотру эту гаденькую ухмылку с твоего лица. Надеюсь, что навсегда. 11 000 с небольшим камней духа. Небольшая цена за победу над практиком такого уровня. Правда, его взгляд, внимательный на мою руку, когда я оттуда камни духа доставал, мне очень не понравился. И, кажется, я понял, почему он мне камней меньше, чем нужно, дал. Так вот, где ты прячешь пространственное кольцо? Какое интересное сокрытие. Колечко мы тоже себе заберем, только и успел сказать он, а затем исчез. Без спецэффектов, без вспышки ци. Он, кажется, даже и не сообразил, что произошло. Его просто засосало в открывшуюся на миг книгу. А потом эту книгу схватил уже я и отправил в свое пространственное кольцо. Даже если он быстро выберется из скрытого пространства фолианта, то окажется в непригодном для жизни пространстве кольца. И даже практику ядра там долго не протянуть. Но победе радоваться рано. Защитная техника активируется раньше, чем я успеваю хоть что-то сообразить. Удар металлического кулака сносит меня в сторону и почти пробивает доспех. Дышать становится трудно. Ребра болят, а во рту появляется металлический привкус. Неважно. Главное, что этот железномордый идиот не спешит добивать меня. Он, словно красуясь, медленно идет ко мне. Идет прямо по тому месту, где я все это время создавал атакующую формацию. Не просто же так я время тянул, верно? Создать формацию прямо перед носом у врага, это уметь надо. Благо, духовное давление этого практика послужило отличной маскировкой. Небольшой импульс духовной силы. И вот мир утопает во вспышке белоснежного пламени. Я применил одну из тех формаций, что подсмотрел в тайнике Кальтина. Испепеление – вершина того, что я сейчас могу сотворить. В теории одной этой формации должно быть достаточно, чтобы уничтожить даже сильнейшего практика уровня ядра. Вот только теория и практика – вещи разные. Когда столб пламени спал, моим глазам предстал целый, пусть и изрядно подкопченный практик. Вокруг него в беспорядке валялись оплавленные остатки каких-то лат, и я чувствовал, что когда-то они были очень мощным артефактом. Пекло, откуда они вообще взялись? На нем же всего секунду назад ничего кроме ханьфу не было. Мой личный артефакт, тварь. Прорычал он, глядя на остатки доспеха. Вот сейчас ты точно сдохнешь. Глава 23. Вот сейчас ты точно сдохнешь. Прорычал практик, и тут же с его ладони сорвалась боевая техника. Больше всего она походила на облако лезвий. очень острых и очень быстрых лезвий, буквально светящихся от накачки ци. Мне даже показалось, что это какие-то артефакты, но нет. Этот практик реально создал некое подобие металла из своей духовной энергии. Проверять свою защитную технику на прочности я не рискнул. Мало ли, какой сюрприз скрывает эта техника. Да и зачем рисковать, если у меня в пространственном кольце есть прекрасный защитный артефакт как раз на такой случай. Панцирь дракона, щит, подаренный мне Сюсей еще в морозной гряде. Да, с самим драконом у нас отношения не сложились, но это же не повод отказываться от столь полезной вещи. На то, чтобы достать из кольца щит и активировать заложенную в него функцию барьера, у меня ушло меньше секунды. И уже в следующий момент я осознал, насколько же правильное я принял решение. Острые лезвия, врезавшись в барьер, никуда не исчезли. Наоборот, они вдруг стали увеличиваться в размерах и будто бы сплавляться друг с другом, превращаясь во что-то вроде острой сети. Сети, которая еще и пыталась сжаться и разрезать то, что оказалось у нее внутри. Выдержал бы мой доспех такое? Ну, первый удар скорее всего да, но постоянно усиливающееся давление, не факт. А вот барьер щита, судя по подсказкам системы, должен держать удары вплоть до небесного ранга. Правда, духовной силы на поддержание требует ну очень много. В таком режиме я и минуты не продержусь. А ведь мне еще и приходится тратить ци, чтобы залечить повреждения от его первого удара. Благо, кроме трещин в ребрах там ничего серьезного и не было. Правда, меня напрягал сам факт того, как легко он смог пробить защиту моей техники. А не активируя я доспех, то просто умер бы на месте. Для начала я сломаю тебе ноги, с безумным оскалом шагал ко мне практик. За то, что ты разрушил мой личный артефакт, ты будешь умирать очень, очень. Договорить он не успел. Вторая заготовленная мной формация наконец-то активировалась, пусть и с запозданием. Видимо, я все же где-то ошибся при ее создании, но оно и не мудрено. Я вообще поражаюсь, что смог сотворить нечто подобное под постоянным духовным давлением. На этот раз мир не утонул во вспышке пламени. Вместо этого из земли вдруг стал бить фонтан искр. И каждая искра была полноценной огненной стрелой, что обрушилась на моего противника. «Гаденыш, ты смеешь огрызаться?» – прошипел он, покрываясь металлическими наростами. «Защитная техника выглядит уродливо, если честно». Но на этом он не остановился. Из его пространственного кольца тут же появились небольшие круглые щиты, украшенные мордами животных. Всего я насчитал 10 штук. И, разумеется, эти щиты принялись буквально ловить на себя огненные стрелы. «И это все?» – презрительно скривился он, а затем резко рванул к месту, где расположилась формация. Удар кулаком, наполненным ци, и поток огненных стрел резко обрывается. «Слабо, разумеется, слабо. Я же под прикрытием ритуала по передаче фолианта только одну формацию нормально силой успел накачать. Дал бы он мне еще минуты две, и на него бы тут настоящий огненный дождь пролился». Впрочем, со своей главной задачей эта формация справилась на отлично, она его отвлекла, а большего мне и не надо. Разрушить вражескую технику оказалось на удивление сложно. Я потратил на это оставшуюся половину резерва, так что пришлось срочно восполнять свои запасы камнями духа. И пока этот практик боролся с огненными стрелами, я сделал то, что сделал бы любой адекватный практик на моем месте. Я взлетел. Кто сказал, что я должен сражаться с этим типом? Учитывая, что он превосходит меня на целое царство культиваций, это выглядит как чистое самоубийство. Шансы победить у меня, конечно, есть, но настолько мизерные, что даже не смешно. А вот летаю я быстро. И даже тот факт, что мой побег заметили, меня совсем не смутил. Далеко собрался, оскалился железномордый. Кажется, он улыбался, но защитная техника превратила его лицо в карикатурную гримасу. А в следующий момент, я понял, почему он даже не попытался меня остановить. Я врезался в барьер, какого при всей моей чувствительности к ци, я обнаружил его только столкнувшись с ним лбом. Причем буквально, как, впрочем, это можно и потом выяснить. Главное сейчас то, что просто улететь уже не получится. Эти двое знали, что у меня есть мощная техника полета и позаботились, чтобы я не сбежал. Пекло, система, выручай. Деактивировать купол скрытого леса требуется 439 183 ци. Сколько это что? Какая-то шутка. Они что, артефакт небесного ранга применили, чтобы барьер создать пекло? Нет, духовных камней у меня может и хватит, но при всем желании мне нужно хотя бы несколько минут, чтобы перекачать через себя такое количество духовной силы. И я уверен, что никто мне столько времени не даст. Железномордый уже атаковал меня очередной техникой. На этот раз это выглядело как копье, такое здоровое, целиком отлитое из металла копье. И я даже успел заметить момент его создания. Ха, он все-таки не материализует металл из своей духовной силы. Он берет его из пространственного кольца. Не то, чтобы это знание мне как-то помогло, если честно, трусливое ничтожество. Прими смерть с честью, заорал он, глядя, как его атака бьет по невидимому барьеру. Да, в этот раз я не стал прикрываться щитом, а просто уклонился от атаки. Копье оказалось на удивление медленным. Ну, или тут виноват тот факт, что я использовал акселератор. Под действием этого артефакта я могу ускориться в несколько раз, и даже его ядовитая ци на меня уже почти не влияет. Да что уж там, я и звездное сердце из кольца достал. Пусть немного, но этот артефакт небесного ранга может улучшить качество моей ци, а в бою с практиком уровня ядра мне любая мелочь пригодится. Жаль, конечно, что я его так до конца и не наполнил ци и не восстановил все свойства. Знал бы, вместо сна с ним медитировал, но прошлого не исправить. Так что будем работать с тем, что есть. Знаешь, для практика первого уровня ты что-то слабоват, хмыкнул я, стараясь скрыть нервозность. Ну и за одно время выиграть, чтобы создать еще одну формацию. Слабоват, проревел он. Я уже сломил два духовных барьера. А как далеко продвинулся ты, прорвавшийся на первый уровень лишь пару дней назад? И вновь он про какие-то духовные барьеры. Очевидно, что это как-то связано с продвижением на уровне ядра. Но сейчас меня этот вопрос мало волнует. А вот странное движение ци вокруг Железномордого, очень даже. Так что просто, чтобы не дать закончить технику, я послал в него несколько десятков огненных стрел, на основе гибельного пламени. Вот только моя атака не достигла цели, все стрелы приняли на себя крутившие вокруг него маленькие щиты. Справедливости ради, моя атака все-таки имела кое-какой эффект. Щиты с мордами носорога и шакала раскололись и упали на землю. Минус 2, осталось 8. Но вот самого практика этот факт даже глазом моргнуть не заставил. И технику свою он завершил. Ударили мы одновременно. Я себе не изменял и использовал атакующую формацию из тайника Кальтина. Что-то, до боли напоминающее лазер, переполненное огненной ци. Ослепляющий луч раскаленной плазмы с гудением прорезал воздух. Насквозь прошил щит с мордой черепахи и ударил прямо в моего противника. Тот взревел от боли, но технику свою все-таки применил. В следующий момент обстановка вокруг резко изменилась. Стало сложно дышать, вся духовная сила вокруг словно сменила окрас. В ней будто бы ощущался металлический привкус. Контролировать ее стало невероятно тяжело. Моя техника полета вдруг стала тянуть из меня в разы больше сил на поддержание. Но главное, сам мир изменился. Приятная зелень травы вмиг сменилась отблеском стали, и даже небо будто стало давить на меня. При этом нельзя сказать, что мой удар прошел для него бесследно. Большая часть металлических наростов просто слетели с моего врага, а на груди красовалась обожженная рана. Пекло. По моим расчетам, этот удар в нем сквозную дыру должен был прожечь. Я весь резерв в формацию вложил и еще немного сверху от камней духа. Ну что? «Теперь я достаточно силен на твой взгляд», – расхохотался он. «Это техника небесного ранга. Ты должен гордиться, что перед смертью имел честь узреть нечто подобное». А затем он хлопнул в ладоши. От него тут же разошлась волна духовной силы, и вся обращенная в металл трава тут же выстрелила в меня, словно арбалетные снаряды. Активировать барьер щита я успел только благодаря акселератору, но энергии он стал поглощать раза в три больше, чем раньше. А ведь я и так пуст. Только духовные камни и выручают, но на них одних далеко не уедешь. И ты говоришь мне о слабости, донесся до меня чуть приглушенный голос. Ха, эти ублюдки мне все уши прожужжали, какой ты опасный боец. И что я вижу? Сопляка, который только и может, что прятаться. Ничтожество. Да и почему ты используешь камни духа? У тебя что, не хватает ци? Знаешь, теперь я даже начинаю сомневаться, что ты и правда достиг первого уровня. Удары сыпались на меня со всех сторон, не давая мне и секунды на передышку. И барьер, что в теории должен держать удар небесного ранга, стал опасно дрожать, будто готовый в любой момент рухнуть. А ведь этот практик, он ведь не на полную выкладывается. Эта тварь почувствовала свое превосходство и теперь наслаждается им. Пекло, ну не может же все быть так плохо, должен же быть какой-то выход. Стоп, а что если... Твой брат по секте в скрытом пространстве моего артефакта. прокричал я. «Если убьешь меня, то и он тоже умрет, я знаю». Донесся до меня довольный хохот. «Наконец-то этому ублюдку указали на его место. И за такой подарок я даже готов сделать твою смерть немного легче. Хотя, нет, я передумал. За мой личный артефакт страдать ты будешь очень долго, вечность. Есть у меня пара знакомых практиков, которые обеспечат тебе страдания даже после смерти». Я лишь стиснул челюсти и принялся как можно быстрее поглощать камни духа. «Нужно что-то придумать, долго я так не продержусь. Я не могу атаковать, пока активирован барьер, но стоит мне его убрать, как моя жизнь окончится за пару секунд. Примерно столько продержится моя защитная техника под этим бесконечным градом ударов. Что ж, похоже, выбора нет. Но, небо, как же я не хотел к этому прибегать. Мысленный зов, приправленный духовной силой. Все прямо как тогда, в далеком и почти забытом детстве. И на этот раз, несмотря на очень долгое отсутствие практики, все получилось даже легче, чем раньше. Сотни, если не тысячи крохотных огоньков откликнулись на мой зов. Духи. Я призвал духов. В конце концов, я же шаман, верно? И теперь, когда все ментальные закладки с меня спали, ничего не мешает мне использовать эту грань своей силы. «Привет», — тихонько улыбнулся я, — «давно не виделись». «Почтенный Рабай», — ворвалась в покой практика Рей, нарушая все нормы приличий. «Кай пропал», — вперед нее выпалила Фен. «И эта гадина Нинксзы зачем-то в секту приходила». «Я знаю», — кивнул старый практик, задумчиво глядя на чашку с чаем. «Знаете», — удивленно спросила Фен. «Про Кая или про Нинксзы, и то и другое», все с той же задумчивостью ответила Рабай. «Рэй, ты подумала о своем будущем? Ты готова прорваться на уровень ядра или же хочешь вернуться на небесный архипелаг? Разве это сейчас важно?» «Кай пропал», нахмурилась Рэй. «Успокойся, Рэй-саа», нахмурился Рабай. «Кай никуда не пропадал, просто он каким-то чудом умудрился активировать скрытое свойство артефакта, что я ему передал. Моя ошибка, что я не предусмотрел такую возможность, но ничего не поделаешь. Я верю в Кая и переживать ни о чем. К тому же, он не ребенок и должен сам отвечать за последствия своих действий. Сейчас куда важнее ты и твой выбор. Так каков твой ответ?» «Я готова перейти на уровень ядра», — с тяжелым вздохом ответила Рэй, а затем возмущенно добавила. «Но постойте, если вы все это время могли переместить нас на архипелаг, то почему сразу так не сделали? Я ведь уже объяснял, на архипелаге сейчас неспокойно. Многие ищут некоего наследника Феникса по имени Кайшен, и это только малая часть таящихся там угроз. Вы бы и дня продержаться не смогли. Слишком много внимания вы успели к себе привлечь. С другой стороны, башня – идеальное место, чтобы стать сильнее. Кальтен не просто так отправил вас именно сюда. Что бы вы ни думали, но он сделал это из благих побуждений», вздохнула Рабай, а затем хитро улыбнулся. «К тому же, я разве сказал, что верну тебя на небесный архипелаг в тот же миг? Я лишь спросил, хочешь ли ты вернуться или готова идти вперед. Мне было важно, чтобы ты сама сделала свой выбор. Вы просто решили проверить меня», недоверчиво уставилась на него Рэй. «А если бы я захотела уйти, а ты бы захотела?» усмехнулся он. «Я же видел, ты давно приняла это решение, просто боялась себе признаться. Я просто помог тебе преодолеть внутренних демонов, только и всего». «Спасибо», чуть помедлив кивнула Рэй. «А что за артефакт вы передали Каю?» «Один древний фолиант», поморщился Рабай. «И внутри этого фолианта есть скрытое пространство, в которое и перенесся Кай. К сожалению, я не могу сказать, что с ним происходит внутри. Мои нынешние силы ограничены пиком уровня ядра, и их не хватит, чтобы проследить за Каем». «Вы следите за Каем?» – воскликнула Рэй. «Он мой ученик», – без тени стеснения кивнула Рабай. «Пока он не перешел на уровень ядра, мой долг как учителя – заботиться о его безопасности. В разумных пределах, разумеется. Но не волнуйтесь, я не подглядываю за ним, если вы об этом. Я просто чувствую, где он находится и не грозит ли ему опасность. Только и всего». «И сейчас?» – с намеком уставилась на него Рэй. «И сейчас он находится внутри скрытого пространства артефакта небесного ранга, и моих сил не хватает, чтобы почувствовать метку», – недовольно повторила Рабай. Правда, его недовольство было вызвано не самим вопросом, а скорее фактом недостатка собственных сил. За долгие годы небожитель уже отвык, что подобное вообще может произойти. И ведь как назло, фолиант, признав нового хозяина, тут же исчез из его духовного восприятия. Эту древнюю книжку теперь вообще без специальной формации ключа не найти. Она буквально может сама себя спрятать в скрытом пространстве, пока не появится достойный владелец. И критерии достойности были ну очень размыты. Арабай нужную формацию ключ, к сожалению, не знал. Для ее изучения нужно было стать хозяином фолианта и попасть внутрь. А Арабай, при всем своем могуществе, так и не смог проникнуть в скрытое пространство. Не пускал его фолианты все тут. У него вообще было подозрение, что этот артефакт обладает неким подобием разума, но доказательств этой теории у него не было. Нет, он мог бы открыть проход силой, но проблема в том, что это был не его артефакт. Он и правда одолжил фолиант ради ученика, и его истинный владелец точно не оценил бы такую наглую попытку силой подчинить его вещь. Арабай вообще был удивлен, что ему этот артефакт одолжили, если на то пошло. Все же даже среди артефактов небесного ранга этот особенный. А за нами вы тоже подглядываете? Вдруг нахохлилась птаха и с подозрением уставилась на старого практика. Фен! Возмущенно воскликнула Рэй, хотя в голове у нее тоже промелькнула эта мысль. Арабай не стал никак отвечать на этот вопрос, лишь осуждающе покачал головой. Врать он не хотел, а объяснять, что метки на них стоят для их же безопасности, смысла он не видел. Да и в целом, он надеялся, что они никогда не пригодятся. Впрочем, небо любит шутить, так что нужно быть готовым ко всему. Чего сразу, Фен? А, шучу я, ясно? Так это, с Каем точно все в порядке? Ладно, в артефакте вы не можете за ним подглядывать, но ведь сам артефакт мы найти можем, его вообще-то больше суток уже нет. А в последний раз его видели в виде кометы огненной и летел он куда-то за город, нахмурилась Фен. Мы тут себе места не находим. Сначала-то мы с Рэй думали, что ему просто надо развеяться и решили не трогать. Но тут по секте слухи ползут. Слухи, устало вздохнула Рабай. Да, слухи, что Кай прорвался на первый уровень и бросил вызов секте цветущего лотоса, закивала Фен. Вроде как об этом весь город уже гудит. А сегодня еще и эта Нингцзы пришла. Вот мы и решили, что просто сидеть и ждать возвращения Кая нельзя. Вдруг с ним что-то случилось? Насколько я могу судить, с Каем все в порядке? После некоторой паузы ответил Рабай. Фолиант, сам по себе артефакт небесного ранга, и его, скажем так, сложно обнаружить, если не знать как. Можете считать, что эта книга умеет прятаться от посторонних глаз. Так что за Кая не переживайте. Пройдет первое испытание фолианта и вернется. Ну, раз вы так считаете... Все еще немного неуверенно ответила Рэй. Почтенный Арабай, и все-таки зачем приходила Нингцзы? О, ничего необычного, усмехнулся Арабай и вновь посмотрел на свой чай. Она просто заверила меня, что у их секты нет к нам претензий и попыталась меня отравить. Чего и после этого вы просто дали ей уйти? Выпучила глаза Фен. Терпение, добродетель небес, усмехнулся Арабай, и оно зачастую вознаграждается. Считайте, что сегодня мы получили союзника в секте цветущего лотоса. Да какой из этой змеюки союзник, воскликнула Фен. Ненадежный, усмехнулся Арабай, вновь посмотрев на чай. Но не так страшна змея, что утратила свой яд. К тому же, общие враги объединяют, а у нас с ней враг, как выяснилось, один. Рэй, ты же еще не забыла про клан Джао? Глава 24. Привет, тихонько улыбнулся я, давно не виделись. Я стоял прямо в эпицентре боевой техники небесного ранга. Мир вокруг превратился в бушующий океан стали, настоящий практик уровня ядра всерьез вознамерился меня убить, а я стоял и просто улыбался. Духи откликнулись. После стольких лет они вновь пришли на мой зов и готовы помочь. Возможно, это прозвучит странно, но сейчас мне было перед ними стыдно. Я столько лет винил духов в том, что они бросили меня в самый ответственный момент, что они испугались, сбежали, что в том числе и из-за них погибла моя мать. А оказалось, что все было не так. Оказалось, что эту мысль мне внушили, исказив память ментальными техниками и закладками. Духи же наоборот, помогли мне в тот час, откликнулись на мой зов и не побоялись выступить против практика уровня пробуждения духа. Они никогда не отрекались от меня, не предавали. Наоборот, это я отказался от них, пусть и не совсем по своей воле. Так что да, мне было стыдно. Впрочем, тот поток чувств и образов, что послали мне духи в ответ на мое приветствие, говорил, что они не в обиде. Наоборот, они счастливы, что я наконец-то позвал их, и они готовы снова поиграть со мной, прямо как в детстве. В тот момент я, конечно, удивился, сильно удивился. Я вообще-то в другом царстве нахожусь, так как я умудрился призвать своих старых знакомых, и в ту же секунду мне в голову пришел образ-ответ. Границы мира для духов – ничто. Они – исконные обитатели неба, а небо есть везде. Царство смертных они воспринимают лишь как блики на бесконечном полотне мироздания. Ух, скривился я от резкой вспышки боли. Из носа ручьем хлынула кровь. Получить от духа частичку его понимания о том, что такое небо, это вам не просто так. На секунду я едва не забыл, что я вообще-то Кайшен, а не один из огоньков, что меня окружает. Неудивительно, что у шаманов сложилась репутация чудиков и сумасшедших. Получи парочку таких вот откровений, и некоторая толика безумия тебе гарантирована. Духи вообще-то мир совсем иначе, чем люди воспринимают. Да их духовные чувства намного шире, чем даже чувства духовных зверей. Что, сопляк, уже начал выдыхаться. По-своему понял мое состояние железномордый. Знаешь, а мне ведь всегда нравилось ломать таких, как ты. Выскочка, что посмел возомнить себя покорителем башни. Сколько я таких, как ты, убил. Уже и не сосчитать. А знаешь, что самое приятное? Видеть ваше отчаяние, когда до вас, тупиц, наконец-то доходит, что выхода нет. Что вы не властители мира, а просто мусор, который живет лишь потому, что мне было лень вас раздавить. Он говорил и явно получал удовольствие от собственных слов. Весь его вид выражал гордость и какое-то странное предвкушение. Будто вот-вот начнется основная часть представления, ради которой все и затевалось. Да что говорить, он даже напор своей техники немного сбавил, словно стремясь растянуть удовольствие и не прикончить меня слишком быстро. Это все еще был бесконечный океан стали, готовый уничтожить тебя в любой момент, но мой щит уже не грозил рухнуть от каждого удара. Неужели он настолько уверен, что уже победил? Впрочем, со стороны и правда может показаться, что я в отчаянии. Куча стальных лезвий. Это лишь видимая часть техники. Истинная же ее сила заключалась в том, что любая техника, любая формация будет ослаблена, ведь сама духовная сила здесь и сейчас изменилась, стала менее податливой и более едкой, увы, но формации в таких условиях толком не применишь, а значит я сильно ослаблен, и мой противник это прекрасно осознает. Да и в целом все выглядит так, будто я уже готов вот-вот проиграть. Кровь из носа льет ручьем, щит трещит, духовные камни уходят сотнями. Духов-то он не видит, пока я не дам им своей ци, они так и останутся незримыми огоньками на границах бытия. Так что моя атака для практика будет полной внезапностью. Но прежде, так это Нинг Цзы приказала меня убить? Спросил я, перекрикивая грохот металла. Мне было важно это знать хотя бы, чтобы понять, война у нас с сектой цветущего лотоса или все происходящее, личная инициатива парочки старейшин. Да и вообще, было бы неплохо разобраться, с чего вдруг они решили так резко нарушить сложившееся между сектами равновесие. Да, мы не были друзьями, но и так открыто враждовать никто поводов пока не давал. Вроде как, Нинг Цзы, эта поехавшая сука приказала мне не трогать тебя. Мне, приказала, прорычал он, впекло ее и ее интриги. Но ты, сопляк, успел достать очень многих, так что твою голову просили принести одни мои хорошие друзья. Причем голова должна быть живой и желательно вместе с телом. Они те еще затейники по части пыток. Но знаешь, что впекло их? После того, как ты уничтожил мои латы крови, я с тебя лично кожу спущу. Словно в подтверждение своих слов, напор его техники резко возрос. Стальные лезвия стали быстрее, духовная сила вокруг окончательно изменила окрас. Казалось, мой щит вот-вот рухнет. А хотя... Почему казалось, он действительно вот-вот падет, ведь напитывать его ци я только что прекратил. У меня был план закончить все одним ударом, просто потому что я понимал, второй удар мне нанести не дадут. Но могут ли крохотные огоньки быстро прикончить моего врага, я сомневался. Все же они, лишь низшие духи, а против нас сражается практик ядра, так что мне нужен был кто-то посильнее, и... К счастью, я знал такого духа. Мой защитный барьер не разбился на тысячи осколков, не разлетелся с душераздирающим хрустом. Он просто исчез, когда в нем закончилась ци. В тот же миг вся мощь техники небесного ранга обрушилась на меня и не смогла пробить мой доспех. Две техники небесного ранга, меч и щит, столкнулись в противостоянии и щит выстоял. Правда, долго я так все равно не протяну. Разница в рангах культивации дает о себе знать и то, что я могу противостоять практику ядра, само по себе сродни чуду. К счастью, нужный дух уже здесь. Я отдал ему почти всю свою ци, оставил лишь самый минимум, чтобы поддерживать технику доспеха. В тот же миг мой старый знакомый проявился в реальном мире. Наверное, со стороны это смотрелось странно, просто рядом со мной будто бы появилась копия меня. Пламенный рыцарь в белоснежном доспехе из застывшего огня. Только и разница, что он сжимал в руке пылающий меч, а я нет. Какого пекла? Прорычал практик. Даже атакующую технику ослабил на миг. Отвечать я ему не стал. Вместо этого я отправил рыцарю просьбу приказ атаковать. А заодно, наконец-то сказал спасибо за то, что он мне помог тогда, в детстве. Именно он смог ранить практика уровня пробуждения духа. Так что мой нынешний противник для него точно проблем не составит. Рыцарь в ответ неожиданно и как-то совсем по-человечески кивнул. Вместе с этим я получил от него образ, что благодарить его не стоит, что он лишь следовал своему предназначению и ему очень жаль, что в тот раз он меня подвел, а затем он исчез, точнее превратился в размытый от скорости силуэт, мгновенно сблизился с железномордым и нанес свой удар. Кажется, практик пытался защититься. Кажется, он даже успел применить очередной артефакт. Кажется, он даже попытался проглотить какую-то пилюлю, но он опоздал. Удар этого странного духа просто проигнорировал любую его защиту, а белоснежный клинок легко вошел в его металлическую плоть, прямо туда, где находится сердце. Лицо практика исказилось в смеси боли, удивления и ненависти. Он посмотрел прямо мне в глаза и рухнул на землю, лишившись жизни. Стальная буря тут же утихла, правда, земля и трава так и остались металлическими. Небесный ранг, это вам не шутка. Глядя на неподвижное тело, я не чувствовал ничего, кроме усталости и какой-то затаенной тревоги. Я даже с десяток огненных стрел в него швырнул, просто ради подстраховки, но тревога все никак не отступала. И тогда я решил плюнуть на все и просто испепелить тело практика своим любимым приемом, сжигание ци. Вот только я не успел. Духи взвыли, предупреждая меня об опасности. Я тут же направил всю свою духовную силу на доспех, но было поздно. Одна из теней резко расширилась и из нее вылетело нечто. Тонкий, черный, словно сама ночь, кинжал прошил мой доспех и поразил меня прямо в солнечное сплетение. Место, где у большинства нормальных практиков находится духовное ядро. Жнец. Ранг. Проклятый. Наследие уничтоженной секты ночных клинков игнорирует большинство видов защит, способен атаковать жертву истине по приказу хозяина. Энергия клинка разрушает духовное тело жертвы, всегда попадает точно в духовное ядро. Система выдала мне описание кинжала. Правда, сделала она это как-то неуверенно, и даже системное окошко пред глазами мигало, будто от помех. Я тут же убрал кинжал в кольцо, но даже такое простое действие далось мне с огромным трудом. Энергия клинка разрушает духовное тело, верю. Я прямо сейчас ощущал это на себе. В меня будто влили яд, который медленно разъедал мои меридианы. Пламя жизни позволило мне сопротивляться, но эта битва заранее была обречена. Я не умер-то лишь потому, что кинжал целился в ядро, а никакого ядра у меня еще не было. Помнишь, что я говорил, щенок? Мне нравится смотреть на ваше отчаяние. Неужели ты поверил, что я могу умереть от одного жалкого удара? Прошипел знакомый голос. Неужели ты поверил, что я могу проиграть? Знакомый, но в то же время совершенно другой. Бывший мгновение назад трупом практик медленно поднимался с земли, открывая мне вид на отвратительную картину. Половина его тела была будто была покрыта смолой, точнее, овеществленной ци, которую я ни с чем не перепутаю. Амброзия. Поняв, что ему вот-вот настанет конец, эта отрыжка пекла решилась принять амброзию. И с каждым вздохом он все меньше и меньше походил на человека. Поврежденные части тела стремительно заменяла собой отвратительная смола. Победители обычно не глотают амброзию, прохрипел я. С каждой секундой мне становилось все хуже и хуже. Меридианы медленно, но неотвратимо разрушались. Пекло. Пламя жизни взревело во мне, вся моя ярость, вся воля обрушилась на проклятую энергию, но она и не подумала отступать, медленно распространяясь по моему телу. А нет, щенок, это была не просто амброзия. Это был новый, куда более качественный продукт. Мои друзья смогли улучшить рецепты, совсем скоро у них будет целая армия непобедимых бессмертных практиков, прорычал он. Впрочем, ты этого уже не увидишь, а жаль. Кажется, я подарил тебе слишком легкую смерть. Вот только, несмотря на всю его браваду, ему было даже хуже, чем мне. Одна половина его тела все еще сохраняла человеческие очертания, в то время как вторая больше походила на какое-то насекомое, состоящее из смолы. А еще в его глазах появился легкий огонек страха при взгляде на меня. И, кажется, я знал почему. Ведь мое гибельное пламя может окончательно убивать таких, как он, вечных. Инстинкты кричали ему, что нужно бежать, а разум говорил, что меня нужно добить. И в итоге он просто замер, уставившись на меня презрительным взглядом и любуясь моей агонией. Кажется, он еще что-то говорил, теша свое эго, но я его не слушал. Все вилы я бросил на отчаянную борьбу за свою жизнь. Картинка перед глазами все больше и больше смазывалась. Я слышал злорадные речи бывшего практика, чувствовал беспокойство и тревогу духов, но ничего сделать не мог. Как не могли мне помочь и духи? Среди них не было никого, способного к целительству, а если и были, то какой в этом толк? Здесь, в мире смертных, сила духов зависит прежде всего от силы шамана, призвавшего их, а я им и капли своей ци передать не мог, не то, чтобы они не пытались помочь. Пекло, да некоторые даже умудрялись передать мне крохи какой-то странной ци, вот только этого было мало. Мое отчаянное сопротивление, их помощь, ничто не могло справиться с энергией проклятого клинка. И тут заговорил он, дух в сияющих доспехах, могучий рыцарь, что решил мне помочь, кровь феникса, дух феникса, набатом раздался у меня в голове его голос, а вместе с ним пришли и тысячи образов, которые несли в себе куда больше смыслов, чем просто слова, жизнь и смерть, духовный зверь, рожденный самим небом, цикл перерождения, все это феникс, он рождается в пламени и в пламени же умирает, чтобы вскоре переродиться вновь. Знание и понимание одного странного духа рыцаря вливались в меня щедрой рекой, и в тот момент у меня не было ни сил, ни желания, чтобы от них зарыться. Я же говорил, что шаманы могут от общения с духами немного сойти с ума. Так вот, кажется, в тот момент именно это со мной и произошло, потому как я вдруг понял, как пробудить дремавшую во мне родословную. Я понял, как мне спастись. Жизнь и смерть, бесконечный цикл перерождений. Пламя жизни и пламя смерти, слившиеся в бесконечном танце, чтобы пробудить родословную Феникса, мне нужно просто-напросто умереть. На губах, помимо воли, выползла широкая улыбка. Я бы расхохотался, но даже дышать было больно. Только сейчас я понял, как именно мне удалось пережить казнь в секте Феникса. Шутка в том, что мне и не удалось. Просто я каким-то образом тогда смог использовать свою родословную. А еще, мне вдруг вспомнилось описание, которая система дала моей первой изученной технике. Песнь чистого пламени, техника, которую создал я сам. Тогда описание показалось мне странным, а сейчас, и из огня я возражусь, да кай, все же не удержался я от смеха. А затем собрал остатки своих сил и вспыхнул белым пламенем с едва заметными алыми искрами. И сила, что прежде дремала во мне, откликнулась на мой зов.